она отбросила одеяло, чувствуя себя на подъеме, и выглянула в окно. Город опять был окутан густым серым туманом, но пасмурная погода не испортила ей настроение. Она испытывала небывалый прилив энергии и горела желанием немедленно взяться за разгадку тайны привидения Ренвика. Тут ее осенило, что она за завтраком должна встретиться с Артемисом, и все ее воодушевление как рукой сняло. Лучше уж столкнуться с привидением, чем с этим человеком. Она подошла к туалетному столику и оглядела свое помятое от сна отражение в зеркале. Одно дело шантажировать торговца мечтами, чтобы он помог найти твою пропавшую горничную, а потом уговорить его выследить мстительный призрак твоего покойного мужа. И совсем другое — вести с ним небрежный разговор за кофе с яичницей на утро после того, как ты позволила ему себя соблазнить. Ее раздражало собственное волнение. Почему она так боится встречи с Артемисом? Ведь этой ночью она сама пыталась ему доказать, что их любовная близость ничего не изменила. Сегодня утром она по-прежнему грешная вдова, как и вчера утром, и позавчера. Правда, теперь ему известно, что она девственная вдова, но едва ли это обстоятельство еще больше уронит ее в его глазах. Мэдалин уцепилась в край умывальника. «Черт возьми, почему сегодня все это кажется таким запутанным?» Она сердито уставилась на свое отражение, крайне недовольная стыдливым румянцем на щеках. «С какой стати? Черт возьми, она должна испытывать неловкость. Можно подумать, у Артемиса есть право на нахальные насмешки. Сам-то он кто?» «Джентльмен, ввязавшийся в торговлю». Мэдалин схватила графин с водой. Может быть, она зря тревожится, и его не будет за столом. Может быть, он спит допоздна, или, как ее покойный отец, привык вставать раньше всех в доме и завтракать в одиночку. Она налила холодной воды в большую белую раковину и энергично поплескала себе на лицо. Потом вся дрожа быстро обтерлась губкой и надела самое строгое платье. Черный бомбазин с серыми атласными цветочками по подолу. Внутренне собравшись, она открыла дверь и спустилась вниз, в комнату для завтраков. Ей не повезло. Артемий вставал в обычное время и не имел обыкновения есть раньше всех, чтобы потом запереться в своей библиотеке. Он сидел за столом и приветливо беседовал с Бернис, как будто этой ночью не случилось ничего необычного. А впрочем, так оно и было на самом деле, мрачно напомнила себе Мэдалин. Ничего не изменилось. «Доброе утро!» При виде вошедшей племянницы голубые глаза Бернис радостно блеснули. «Ба, да ты, милая, отлично выглядишь! Я вижу, мой новый эликсир сотворил чудо. Сегодня вечером дам тебе еще один пузырек». Мэдалин заметила веселые искры в глазах Артемиса, метнула на него ледяной взгляд и вновь обернулась к тетушке. «Доброе утро!» — вежливо сказала она. На лице Бернис мелькнуло какое-то странное выражение, мелькнуло и тут же пропало. Мэдалин быстро отвернулась к серванту и сделала вид, что разглядывает содержимое выставленных там серебряных блюд. К ее ужасу Бернис продолжала весело и добродушно щебетать. «Клянусь, Мэдалин, я уже давно не видела тебя такой свежей и выспавшейся. Право же, у нее отдохнувший вид, Артемис». «Нет ничего полезнее хорошего ночного сна», — согласился Артемис издевательски ласковым тоном. Несмотря на свое решение вести себя, как ни в чем не бывало, в данный момент Мэдалин мечтала лишь об одном — провалиться сквозь землю. «Только что мистер Хант сообщил мне об ужасных событиях прошлой ночи», — сказала Бернис. «Он тебе сказал?» Мэдалин, которая в это время накладывала себе в тарелку еду, уронила ложку на поднос и резко обернулась, вперев Артемиса гневный взгляд. «Он в самом деле сказал тебе, что случилось этой ночью?» «Конечно, милая!» — Бернис подсокал языком. «Признаться, я была потрясена до мозга костей!» Мэдалин судорожно сглотнула. «Да, я сейчас все объясню!» Она растерянно замолчала. Губы Артемиса скривились в сардонической усмешке. Ваша тетя очень встревожена».